Mr. Jackson, hello, happy boy. Здравствуй, мастер Джексон, лето передалось. Все собираюсь, не соберусь тебя навестить, брат, но видно жрюсь. Полное затмение и Армагеддон. Слов нет, я не имею, суперкласс фантом. Мелодия ритма, улетный оранж. Леннон Маккартни, достойный пейзаж. Джексон не в жилу встретится нам. Все кувырком, брат, полный бедлам. Но нет, не теряю. Я очень хочу. Перед тобою, Джексон, я сниму. Гитарист от Бога, how do you do? Forever да будет так. Я жду Лондон тему, тебе же пустяк.